Глава 9. Однажды, не так давно, в какой-то принципиально другой жизни, довелось мне растрачивать славные деньки беззаботной молодости в солнечном месте, где можно было круглые сутки жить на пляже, питаясь фруктовым салатом, сексом и алкоголем. С последним у меня сложные отношения, при такой работе увлекаться нельзя. Но и полные трезвенники у нас не приветствуются. В общем, имеется симпатия, но без фанатизма. И что зря в меня не вольешь. Предпочитаю дегустировать, а не набираться под горловину. Но в этот раз все было иначе. Как же ее звали? Проклятье. А, впрочем, какая теперь разница? Хорошо я тогда посидел с теми немцами. Они заявились уже на не вполне твердых ногах, ну а я почему-то решил, что настал тот самый момент, когда можно и нужно отомстить за Сталинград. Разумеется, мне пришлось заливаться с ними на равных, но когда ставишь целью споить кого-то другого, а не себя, способности самоконтроля резко возрастают. Но тут система дала сбой. Немцы уже пребывали в состоянии, при котором можно вырезать почки для трансплантации, а жертва не перестанет храпеть. Но я еще чувствовал себя огурчиком, пусть и маринованным. А тут она навстречу. И вы, наверное, знаете, как бывает. Неожиданная для обоих симпатия с первого взгляда, улыбочки, как бы невзначай задеть. Эх, лакала она, как некормленная лошадь. И в отличие от стандартных девушек, не крутила носом при выборе пойла. Бар и без того не очень, а белых обезьян в тех краях не считалось грехом бессовестно обмануть, особенно если они уже не вполне трезвые. Так что употребляли мы, судя по трагичности последствий, жидкость для противотанкового огнемета. Я уже был хорош, а после такого на события того вечера быстро опустилась непрозрачная штора, за которую так и не смог потом толком заглянуть. Как же мне потом было плохо, цензурными словами этого не передать. Я почти вышел из тела, настолько высоко было желание бросить эту страдающую оболочку. Но сейчас я понял, как можно описать произошедшее без ненормативной лексики. И даже знаю, как повторить мой опыт без посредничества алкоголя. Всего-то и надо каким-то способом заполучить билет на дирижабль, команду которого перед взлетом расстреляли, оборудование и вообще все, что было, выбросили, стекла вытащили вместе с рамами. Ну, в общем, там длинный список нехорошего, включая обстрел с земли, игул сердца, когда каждое мгновение ожидаешь взрыва водородно-воздушной смеси, которая весело задувает на раскаленный движок, настолько доисторический, что списали его еще до появления многоклеточной жизни. Потом был удар. Пусть я и уверял Мюльса, что мы сядем как лыжник с трамплина, не примяв ни травинки. Но на деле все оказалось совершенно не так. Треск, рывок, и я рыбкой вылетел в оконный проем навстречу земле. Она оказалась на удивление мягкой, но колючей. А потом я почему-то вновь оказался в воздухе. Потом вроде бы была вода или что-то мокрое, а сверху падало тяжелое и больно било. Возможно, на меня свалился дирижабль или как минимум оторвавшийся двигатель. Далее непроницаемый черный занавес, за которым нет ни малейших воспоминаний. И вот я лежу непонятно где и в чем, болит абсолютно все и плохо так, как было в тот раз с той позабытой красоткой. Нет, в тот раз было значительно лучше. Я знал, что если справиться со слабостью, выпить местное средство на основе кокосового молока, принять душ, вспомнить кое-что из йоги, то еще задолго до вечера буду готов продолжать прожигать жизнь. Вместо располагало море, песок, пальмы, веселье, стада девушек в одеяниях из пары ниточек. Музыка отовсюду, не улыбаются лишь те, у кого нет рта. Сильно подозреваю, что здесь вышеперечисленный список будет существенно урезан. Для начала чуть самодиагностики. Не открывая глаз, постарался сделать глубокий вдох и выдох. Если пробиты легкие, боль и хрип это покажет. Что в рот, что в нос воздух заходит одинаково успешно, хоть в последнем случае ощущается какая-то вонь. Остается надеяться, что не от меня. Вроде бы хрипа, вырывающейся из ран пены, тоже нет. Теперь пошевелить пальцами ног и рук. Слушаются хорошо, и онемение не ощущается. Скорее всего, позвоночник цел или поврежден не сильно. Ну, теперь можно и глаза открыть, проверить, не ослеп ли. Нет, не ослеп. Лежу животом на подстриженной лужайке. Прямо перед глазами возвышается исполинская куча свежего навоза. Вот он-то и раздражает нежные ноздри потомственного горожанина. Вижу это прекрасно, ночной тьмой и не пахнет, хотя солнечных лучей тоже не видать. Ладно, будем считать, пока что легко отделался. Приложила о землю как следует, вот и мучаюсь после удара. А что такое колючее было? Ну, что-то на миг прервавшее мой свободный полет. С великим трудом обернувшись, увидел, что валяюсь в нескольких метрах от жердевой изгороди, за которой возвышается исполинский сток соломы. Похоже, именно он меня немножко задержал, смягчив падение. Жаль, не влетел в него как следует, а скатился с мягкой вершины. Но спасибо, что приземлился не на колье заборчика. Кругом все та же коротко подстриженная трава, ни намека на пшеничное поле, которое могло бы стать источником такого склада соломы, не просматривается. Зато навоза тут полно, куда ни плюнь. Я даже штаны в нем вывозил основательно. А вот и корова рядышком лежит и выглядит очень плохо. Шея неестественно вывернута в бок, глаза стеклянные, в одном деловито копошится упитанная зеленая муха. Ну что же, теперь все ясно. Это не подстриженная лужайка, а пастбище. Коровы на лужайках умеют работать с них уже газонокосилок. Почему умерла эта буренка, тоже понятно. Хватает улик в виде обломков гондолы, которая ее и приложила. Теперь остается понять, где дирижабль. Не то чтобы я очень хотел продолжать полет или соскучился за новыми товарищами, но других пока что нет, а оставаться в одиночестве там, где тебя может убить первый встречный, причем непонятно за что, не лучший вариант. Дирижабль, или точнее его останки, обнаружились метрах в 500. Россыпь досок и оплывающая туша баллона, более всего это походило на выброшенную морем серую медузу. Вокруг копошились десятки фигурок, похоже, ни одному мне повезло уцелеть. Уж не знаю, мой ли замысел с двигателем или плавность падения тому причина, но спаслись многие. Вот и солнечные лучи по народу прошлись, и по мне тоже. Будто приободрить пытаются. Солнце? Да ведь только что сумерки были. Обернувшись, увидел, как светило поднимается из-за далекого горизонта. Слишком быстро. Похоже, я не ошибся с ночными выводами. Широты очень южные, близкие к экватору. Ну или северные, если полушарие сменил. Оглядевшись по сторонам, убедился, что нахожусь на равнине, почти лишенной серьезной растительности. Так, кое-где чахлые полоски то ли кустарника, то ли низеньких разлапистых деревьев. В одной стороне вдалеке виднеется темная опушка леса, возможно, приличного. Там же просматриваются какие-то строения, но не дома, а что-то вроде небрежно крытых навесов. Еще пара стогов соломы неподалеку, и то же самое отсутствие всякого намека на вспаханное поле. Куда ни глянь, сплошное пастбище. Коров тут, похоже, не принято загонять на ночь, потому как виднеются они там и сям. Некоторые животные выглядят испуганными и поспешно удаляются, оглядываясь. Другие стоят на месте, лениво пережевывая свои вечные жвачки. Должно быть, первых напугала катастрофа, а вторые решили, что она их не касается. Ну что же, смотреть больше не на что, и как бы плохо я себя не чувствовал, надо брать себя в руки и возвращаться к дирижаблю. Меня там, должно быть, уже похоронили, тут и сюрприз будет. Первым живым человеком, который встретился на пути к обломкам, к великому сожалению, оказался моральный урод Шварич. До него лишь пару мертвецов встретил. Их, как и меня, выбросило из разваливающегося аппарата, но повезло ребятам куда меньше. Любитель кого-нибудь расстрелять был занят важным делом. Обшаривал карманы еще одного покойника, насвистывая при этом что-то бравурное. «Доброе утро, Шварич. Вижу, ты решил мародерством заняться». Гад оскалился в подобии улыбки. «Леон, ты и правда демон. Вон, ни одного тебя выкинуло при том ударе. Все холодные, а тебе все нипочем. А насчет мародерства не надо на меня лишнего наговаривать. Соберу у братишки документы и бумажки все. Может, домой кто письмецо начиркал, да не отправил. Грамотный был паренек, за многих писал. Все у него собиралось. Ну и деньги ему тоже не понадобятся, а мы за его упокой выпьем при случае. Вот именно это я и называю мародерством. Да бросьте. Если вот меня грохнут, забирай все, и сапоги тоже стаскивай, они хорошие. Пропивайте до последней нитки, только так и надо. Ну что же, надеюсь, мне не придется долго дожидаться этого момента. Что и говорить, не нравился мне Шварич с первого мгновения знакомства. Солдаты с унылым видом бродили вокруг обломков дирижабля, собирая имущество и трупы погибших. Чуть в сторонке устроили медпункт, стаскивая туда раненых. Там же прямо на земле устроился ГРУ, пострадавшему генералу состригали волосы с окровавленной головы. Мюльс обнаружился по другую сторону от все еще не сдутого баллона. Моторист присел на оторвавшийся деревянный пропеллер и крепко прижимал к себе ящичек с инструментами. Последнее, что у него осталось от места работы. Глаза бедолаги были безумны, но физически вроде не пострадал. Усевшись на вторую лопасть, я, прихлопнув пристроившуюся было на щеку муху, небрежно заметил. Солнце только показалось, а уже душновато становится. Ноль реакции. Я говорю, жарковато с утра, дальше хуже будет. Без изменений, будто с древней мумией пытаюсь пообщаться. Ты живой вообще? Или, может, добить, чтобы не мучился? А? Что? Подскочил Мюльс. Ну да, тут всегда так, без ветра, если. Тут? А скажи мне, Мюльс, где именно это самое тут располагается? Почему бы не разузнать хоть что-нибудь о месте, где я застрял неизвестно на какой срок? Раз уж выдалась свободная минутка. Не знаю точно, но похоже на одну из оград поместья Дьеркастов. Оград? Ну да, коров видели, так их в оградах держат подолгу, а то и без присмотра разбегутся. Что-то я не видел никаких оград. Так они далеко сами, от одного края до другого чуть ли не час скакать надо, а то и больше. Хорошая такая ограда. Моторист по мере разговора, оживляясь все больше и больше, кивнул. Вот потому и думаю, что занесло нас к самим Дьеркастам. В этих краях только у них такие большие ограды могут быть. Жадные эти голубокровые, на работниках экономят. Вакейру у них мало, за всем скотом не уследить. Одно стадо в ограду запирают, второе под присмотр на ходовые пастбища. Как тут траву выбьют, тех с пастбищ в свежую ограду, а этих вместо них. Получается, в два раза меньше народа требуется, ограду ставить долго, а потом она себя окупает, трава ведь в таких местах быстро поднимается. Мюльс, я вообще-то хотел узнать о куда более глобальных вещах. А? Где мы вообще? Что это за страна, материк, остров? Где располагается ранчо? А вы чего, не знаете сами? Ну, сам подумай, зачем бы я тогда спрашивал? Чудной вы какой-то. А что про вас говорят, будто вы Мюльс? Давай сейчас не обо мне, а о географии и прочем. Ну мы это, в Риуле мы, провинция Западная Риула. А ведь я уже слышал это название. Та самая книга, которую держал в руках, делая вид, будто читаю. Провинция? То есть мы далеко от столицы? Ну, если вы про Новый Нариаван, то не так уж и далеко. На побережье он. В нем наместника резиденция. Только это не совсем столица. Наместника? А кто вообще в стране главный? Так не страна у нас, а так. Были вообще территории до последних пор. Сейчас подняли нас чуть. Провинции объявили, только мало что с того поменялось. Стоп. Давай вернемся к моему вопросу. Ну, главного у нас особо-то и нет. Всем директория заправляет, а там простому человеку не понять, кто над кем. Чехарда там, меняются один за другим. Приказано говорить о директории с уважением, писать с большой буквы. А имена мало кто знает, да и зачем? То есть, директория – ваше правительство. Вот же вы чудной. Ну ладно, пускай будет так. Союз независимых территорий у нас, а директория как бы их объединяет. Сложно в общем. А где эта директория заседает? Да вряд ли в одном месте. А столица у вас есть? Ну, над всеми территориями, чтобы. Ну а как же? Сваргдэш. Новый город, статус у него отдельный. Только далеко до него, простым пароходом больше месяца, а потом еще по дороге лошадиные зады нюхать. Рельсовую дорогу строят там, к южному побережью. После войны оно нам досталось. Не знаю, скоро ли достроят, вроде торопятся. Говорят, поезда уже сделали для пассажиров. Там из красного дерева все, бархатом затянуто, диваны кожаные. Ну, это, конечно, для тех, кто при деньгах и прилично одет. Послушай, Мюльс, я мало что понял из вашей географии, но скажи мне, мы сейчас далеко от экватора? Чего? Ну, ты вроде грамотный, про экватор разве не знаешь? А, вот вы о чем. Ну, чего там сложного, чтобы не знать? Земля круглая, это сейчас всякому известно. Нет, недалеко до него. Вот туда, прямо до узкого моря, а за ним в горах ваш экватор. Не совсем понял, далеко это? Как бы и нет. Ну, не знаю, сколько миль. Может, 500, может, больше. А столица ваша где? На такой же широте или подальше, где прохладнее? Сваргдэш? Да. Шутите, что ли? Кто же будет в пекле таком столицу ставить? Все столицы на северах. А в таких краях, как у нас, только территории или провинции странные. От территории у них одно лишь отличие. У нас вот наместник, а у них генерал-губернаторы. Ну, это в Реуле так принято называть. В других странах бывает по-другому. Там и язык свой, и обычаи чудные. Понятия не имею, куда именно я угодил, но кое-какая информация начинает появляться. История неотличима от земной. Есть промышленно развитая держава в цивилизованных северных краях. И есть южные земли, где население занято выискиванием блох друг у друга. На каждом дереве растут бананы и кокосы, а в земле горы золота и алмазов. Само собой, рано или поздно в такие места приплывают белые люди, и где молитвенникам, а где револьверам, доказывают глупым туземцам, что те живут неправильно. И вообще с благородными джентльменами принято делиться. Возникает одно поселение, другое, третье, десятое. Прежде дикий берег превращается в колонию, в метрополию рекой течет поток дешевых фруктов и полезных ископаемых. Похоже, я угодил на территорию развитой колонии, раз ей полагается уже наместник, а не какой-то там вшивый генерал-губернатор. Мюльс, пользуясь тем, что я от него отстал на 10 секунд, скатился на другую тему и болтал без умолку. Бедолаге явно надо было выговориться, а других ушей не имелось. Ну что же, я умею быть очень внимательным собеседником. В Восточной Реуле 6 лет назад все как здесь было. Местным надоело, что деньги из рук уходят. Решили, что без директории у них реки молоком наполнятся. Там они резко начали... Наместник до парохода добежать не успел. В уличном нужнике утопили. А потом повесили в портовых воротах. И веселились дураки. А тем временем сюда прислали экспедиционный корпус и форт снабжения устроили в Токильских лесах. Прошли через джунгли и начали резню. Народец у восточников хлебковат, недолго мучился. Порядок там жестокий навели, до сих пор мухи жужжать опасаются. Звание сняли, теперь там просто территория, а мы так и остались. Но надолго ли с такими делами? А что с вами не так? Так то же самое началось. Не довелось мирно пожить. Я ведь человек при технике, на флоте служил. Ранения имею, выслугу кое-какую. Думал, отсяду тут в спокойствии. Земля мне кое-какая положена. А канцелярия наместника сходу мобилизовала. У них с инженерами беда вечная. В провинцию толкового трудно заманить. Не успел к дирижаблю этому проклятому привыкнуть, как опять напасть. Те же дела, что у восточников начались. Не так резко и не вся провинция, но считайте, сейчас только север наместник крепко держит. И то лишь Грулу благодаря. А как теперь без Грула будет? Стоп. Ничего не понял. Грул, с Грулом, без Грула. Поясни, о чем ты вообще? Так вы же сами при нем, куда лучше знаете. Я знаю его так же, как и тебя. Этой ночью познакомились. Да ну. Честное слово. Грул. Ну, тут такое дело. Когда экспедиционный корпус прислали во второй раз, уже к нам, командовать им поставили младшего Дюкуса. Он из старой семьи, сынок директора. Шишка получается большая. Только у нас вроде как в ссылке оказался, потому как первый столичный пропойца и, стыдно сказать, совсем не бабник, а больше по другой части. Вроде как соблазнил такого же, как сам сынка директорского. Ну и его к нам выперли с глаз долой. Только папаша его не успокоился, все же кровь родная. Выбил ему место командира. Думал, небось, что все будет как у восточников. Сынок задавит мятежников, кого на каторгу загонит, кого в ров с победой вернется, славу заработает. Глядишь, после того и позабудутся былые грешки. Только вышло не совсем так. В походе Дюкуса трезвым никто ни разу не видел. Окружил он себя смазливыми денщиками, толковому офицеру к нему не пробиться. Если голова не тем занята, то и тело не в порядке будет. Вот и в армии разброд пошел. А Волотуй бой не принимал, отводил свой сброд дальше и дальше. Время на него работало, потому как смазливых денщиков становилось все больше и больше, а хороших солдат не прибавлялось. Потом полк местный взбунтовался, надоело всем смотреть на кутежи командующего, да и жалования задерживать начали. По слухам, на мальчиков тратилось все. Что там того жалования? А все равно ведь обидно. Ушли они, и часть артиллерии увести сумели. А Дюкус даже не огорчился, не то чтобы помешать как-то. А потом не нашел ничего умнее, как устроить штурм Майру, сходу, прямиком через реку. Пока солдаты там тонули, а святые братцы добивали тех, кто на их берег выбирался, подошли Вайкеро Валатуя и врезали по обозу. К реке лезть не стали, вражда у них с братцами, не хотели от тех и от других получить. И будто специально не тронули штаб, хотя могли, берегли и небось Дюкуса. Понимали, что он им лучше любого союзника сейчас. Потом еще было и еще остались от корпуса смешные объедки. Кого убили, кого покалечили, кто дезертировал. Вот так и потеряли мы весь юг и половину севера. Так ослабло со всех сторон. В Вакейро там к побережью выходили. Все уже думали, что конец. Такие вот дела. И тут появился Гру, начал догадываться я. Ну да, прислали с отрядом невеликим. Ведь второй экспедиционный корпус быстро не собрать. Дюкусу отставку он привез, а сам собрал все войска в такой кулак, что пикнуть никто не смел. Переловил дезертиров, расстрелял некоторых для острастки, сброд в людей превратил, выступил навстречу Волотую. Тот уже прямиком к новому Нариаван ушел, обнаглев в конец. Ну а чтобы Дюкус не сильно скучал без дела, Грул приказал перед его окном перевешать всех тех смазливых денщиков, которые разбежаться не успели. Говорят, сам наместник ни слова на такое не сказал, да и некогда ему было. Он спешно быстроходный пароход готовил к отплытию. Веры в победу Грула не было вообще, а искупаться в нужнике, после чего болтаться на веревке в своем же порту кому захочется. Но Грул победил. Ну да, он всех тогда удивить сумел. У Волотуя людей было чуть не в 20 раз больше, а он и меньшими силами больше и до этого не раз бил. Но это при Дюкусе, шакале жалком. А тут лев вышел на охоту. Он в Акейро не по зубам оказался. Разгром полный, осаду Такоса тоже сняли. До Майру дошли, батареи поставили, через реку начали обстрел. Летал я туда, с высоты разведку проводили. Город там с землей равняли, страшно смотреть было. Грул мог брать город, но не торопился, людей берег своих. Есть за ним такое. Может и верно, не так много у него их было. Только пока он под стенами топтался, Дюкус без дела не сидел. Вид из окна ему не сильно нравился, обиду затаил на генерала. А сам ведь какой-никакой, а директорский сынок. Уж не знаю, как все провернул, но приказ пришел. Грула под арест, потом вывести на север. Взяли его почти чисто, но обстановка там сложная была. Солдаты шумели. Пришлось не к побережью, а к тюрьме тащить. И там ждать транспорт. А у нас тогда поломка, как назло. Долго чинились. Так до ума аппарат и не дали довести, торопили с вылетом. Но все равно не успели, потому как прибыли в один момент с солдатами. Взбунтовались, побили офицеров Дюкуса, пришли за своим генералом. Ну а дальше, небось, сами все знаете, или тоже рассказать. Не надо. Сложно как-то все у вас. Как генерала смогли арестовать в расположении его войск? Почему повезли не к наместнику, а в гнилую тюрьму, к тому же окруженную? Ну, тогда она еще не была окруженной. Это потом братцы пришли, про генерала пронюхав. У них к нему длинный счет, ведь Майру их главное гнездо. А Грул особо не церемонился тогда. Пушки куда попало лупили, валили и мирных, и всяких. Мертвые тела по реке вереницей уплывали. Если пленных ловили, после допроса к бревнам прибивали. По берегу их штук 100 копали для такого дела. Жара, мух полчища, нехорошая это гибель. Вы не сидите тут, сходите, звали вас там вроде. Разве? Ну, может и нет. Если и так, все равно сходите. Хоть разузнайте, что думают там. Тут ведь или помирать, или что-то делать надо. Помирать? Ну так мы на землях дьеркастов. Они самые что ни на есть церковники. Всю семейку сюда еще давно сослали, как раз за всякие религиозные дела. Они здесь не успокоились. Из-за таких зараза братство и начала расползаться. Мы сейчас, почитайте, на голову им свалились, будто подарок редкий. Хана нам, в общем. Так не было здесь никого, кроме коров. Леон, дирижабль не воробей. Эти, которые у тюрьмы, тем более видели, куда нас потащило. Да и тут кто-то, пусть издали, а мог заметить. Кто у нас по воздуху летает, всякий знает. Потому гонца уже выслали, а может и не надо высылать. И мчится сюда целый отряд. Братья лошадок любят, пешком ходить их не заставишь. Ох и беда будет, как примчаться. Людей у генерала всего ничего. Что-то я не все понимаю. У Волотуя этого Вакейро и здесь у братьев тоже, а ты говорил, они друг дружку не переваривают. Так Вакейро в этих краях называют всякого работника, который при скоте ошивается. Арендаторов тоже, ну и владельцев совсем уж мелких ранчо. А уж воюют они на разных сторонах, это как придется. Пожалуй, правда схожу, а то без меня ничего хорошего не придумают. За то время, что я отсутствовал, генерал обзавелся мебелью. Восседал на таком же деревянном пропеллере, ну да, у дирижабля их было два, так что нечего добру пропадать. Голова Грула была обмотана плотным сероватым бинтом, вид был невозмутимо самодовольный, будто он не в авиакатастрофе побывал, а неспешно прогулялся по парку. «А, Леон, подходи, может, пригодишься. Мы тут как раз с Мужду обсуждаем глубину задницы, в которую угодили по твоей милости. Что скажешь?» «Ну, насчет той части тела, о которой вы только что упомянули, моя роль в путешествии к ее глубинам незначительна, скорее даже символична. Предупреждал ведь о цене чудес, а вы хотели именно чудо, ведь перегруженный дирижабль летает немногим лучше утюга». Генерал отмахнулся. «Не виню тебя, ты по делу выскажись, о том, что нам сейчас делать». «Ну, насчет сейчас, в целом я согласен, мы именно там, где вы и сказали. И очень скоро наше одиночество будет нарушено, ведь у фанатиков, которым интересен как я, так и вы, имеется конница, причем в серьезных количествах. Нас мало, мы на открытой местности. Похоже, чудо нам не помешает». «Чудо?» «Ну, вы не настолько платежеспособны, чтобы его приобрести, так что я выразился образно». «Когда-нибудь, Леон, я с тобой разберусь насчет чудес и прочего. А пока...» Генерал указал на темнеющий вдали лес. «Нам надо туда, не вижу другого выхода. Ты, Леон, сам все знаешь насчет конницы и открытой местности. Людей мало, патронов тоже. Недолго продержаться сможем. У нас дюжина покалеченных, некоторых нести придется. Сейчас ребята доделают носилки и тронемся. Не знаю, Леон, на что способно твое оружие, но у нас то, что с коротким стволом, не радует. Так что я бы на твоем месте взял винтовку. После гибели ребят несколько лишних появилось». «Хорошо. И ты вроде с инженером там говорил, как он?» «Ну, нормально вроде». «Расстреливать его, пожалуй, не стоит, и оставлять тоже нельзя. Людей, близких к технике, братья недолюбливают». «Но топки паровозные почему-то любят». «Тут ты прав, нравятся им они. Но дирижабль не паровоз, так что заберем механика с собой, он нам еще пригодится. И пусть не забудет инструменты. Пулемет сломан, починить надо будет». «Мы что, и пулемет потащим?» «А ты предлагаешь его оставить?» «Ну, он тяжелый, а у нас раненые, погони опять же». «Против этого сброда оружия лучше пулемета еще не придумали. Иди найди себе винтовку, Леон. А лучше скажи Тутуку, он подберет самую лучшую».